«Вау!» – донесся до него радостный возглас Мугивары Луффи. «В этой бочке еще и фейерверк есть. Ши-ши-ши-ши-ши». Левый глаз Джея невольно дернулся. Эмма кинула его внимательным взглядом и пошла на поиски запасной швабры. Девушка была уверена, что снайпер не хотел убивать Мугивару Луффи на самом деле, поэтому ему требовался инструмент для отведения стресса. И пока команда Мугивар приближалась к легендарному флорианскому треугольнику, в только что покинутой ими части моря продолжалась запущенная ими цепочка событий. И событий этих было настолько много, что каждому из них можно дать свое отдельное название. И если бы эта история когда-нибудь была записана на листах бумаги, например, одной синей женщиной, то мы бы наблюдали дальнейшие истории под очень характерными названиями. К примеру, «Потерянный птенец» или «История одного скучающего клоуна» или «Страдания сильнейшего хищника». И если бы эта часть истории была кем-то записана, то следующей фразой было бы «Потерянный птенец». Часть первая. Возвращение в гнездо. Алмаз Джос являлся командиром 3-й дивизии пиратов Белауса. Он был довольно грубым, но тихим человеком, который всегда заботился о членах своей своеобразной, но родной семьи. Мужчина был одним из старейших членов команды папаши и являлся очень давним и близким другом Марка Феникса. А еще рост Джоза составлял почти 6 метров, а его суровое, полное шрамов лицо можно было рисовать на масках монстров и собирать на них приличную кассу. Иначе говоря, мужчина очень хотел помочь своему старому другу в поисках его потерянного сына, но не совсем понимал, что он здесь делает. «Не волнуйтесь, командир», — тихо сказал его первый заместитель Галлин. «Они боятся вас куда больше, чем вы их». «Я знаю, идиот», — проворчал Джос. «В этом-то и проблема». Стоящий рядом деревенский житель, которого в данный момент опрашивала группа каких-то зловеще выглядящих бандитов, ощутимо содрогнулся. Галлин очень тяжело вздохнул, после чего сияюще улыбнулся. В этом ему очень помогал нормальный по меркам этой части моря рост, светлые, ухоженные волосы и почти лишенные шрамов, аристократически выглядящее лицо. Сам Галлин часто шутил, что его мать нагуляла его от какого-то аристократа, что особо помогло тогда еще ребенку обчищать карманы ничего не подозревающих жителей его родного города. Не то чтобы воровство было чем-то необычным среди членов команды Белауса, люди не становятся пиратами от сытой, привольной жизни. «Нам очень жаль, если мы вас испугали», — очень мягко сказал первый заместитель, махая остальным бандитским рожам за его спиной отойти подальше. «Мы члены команды пиратов Белауса», — весело сказал мужчина. Неудачливый деревенский житель немедленно перестал дрожать и окинул присутствующих внимательным взглядом. Да, многие люди знали команду одного из Йонка, а также его репутацию. Белаусы были известны тем, что брали под свою защиту различные незащищенные правительством острова и за довольно малую плату. Все же им нужно что-то есть, защищали их от пришлых пиратов и грабежей, то есть делали диаметрально противоположное тому, чем занимались другие пираты. Конечно, мировая газета иногда писала о зверствах команды Белауса, но это мировая газета. Одно это имя стало чем-то нарицательным. Умные же люди использовали информацию сети синего или арахна, и те ни разу не сообщали об агрессии пиратов Белауса по отношению к мирным жителям. «Эм, и что вам нужно?» — робко спросил мужчина, узнавший лица с листовок розыска. «Мне стыдно в этом признаться», — с легкой неловкостью сказал Галлин, — «но один из членов нашей команды отправился в путешествие и так и не вернулся. Учитывая, что мы живем на Гранд-Лейне, могло произойти все, что угодно. Вы никогда не видели этого человека?» — любезно спросил заместитель, разворачивая старый постер с наградой Марка Феникса. Это была довольно древняя вещь, еще с времен молодости Феникса. Джос до сих пор не знал, откуда они его выкопали. Командир 3-й дивизии тяжело вздохнул. Галлин всегда был очень хитрым и продуманным парнем, с лихвой компенсирующим прямой подход начальства к сложным вопросам: взять дубину и бить. Да, Джос очень гордился своей продуманной политикой решения проблем, и командир 3-й дивизии очень ценил своего заместителя, но иногда он думал, что Галлин слишком сильно все продумывает. И вся эта путаница с листовкой Феникса была частью его очередной хитрой схемы. Конечно, заместитель говорил, что нельзя привлекать внимание к их поискам, и команда Белауса, разыскивающая члена команды, гораздо менее подозрительна, чем команда Белауса, ищущая ребенка члена команды, хотя даже сам Галлин признал, что это слабый аргумент. К тому же простым жителям легче сообщить пиратам о потерявшемся члене их команды, чем сдать куче бандитских рож простого подростка. Вот только Джосс видел в этом плане одну большую дыру. Неужели Голлин думал, что Марка и его пацан настолько похожи? Командир третьего так и не рассмотрел маленькое фото парня из-за своих чудовищных размеров, но был уверен, что обычно дети не являются буквальными копиями своих родителей. Деревенский окинул листовку беглым взглядом, после чего его взгляд прикипел к ней намертво. «Это же тот парень», — удивленно сказал Деревенский. И тут все члены третьей дивизии приняли охотничью стойку. «Вы уверены?» — взволнованно спросил Голлин. «Они настолько похожи», — ошарашенно подумал Джосс. «Да, да, это точно он», — закивал мужчина. «Этот парень пришел в нашу деревню пару дней назад, точнее, его привела бабуля, когда он остановился, чтобы полечить ее корову. Парень настоящий чудотворец. Старушка Цветик уже пару лет так бодро не скакала по загончику», — прослезился деревенский мужик. «Потом ваш пацан услышал, что у старины Джо протекает крыша, взял какие-то инструменты у нашего плотника и починил ее за 3 часа, после чего пошел и помог разобрать завал на горе голыми руками. Такой сильный пацан», — с явным уважением сообщил деревенский, а потом пришел староста и предложил парню переночевать в своем доме, но пацан отказался, взял немного еды у бабули и ушел куда-то, даже денег не взял. Такой хороший ребенок, прямо не верится, что он пират, — с явным потрясением в голосе сказал мужчина. «Да», — молча согласились все члены третьей дивизии, — «вообще не верится». И если деревенский мужик был в шоке, что этот хороший парень оказался членом команды пиратов, пусть и не таких ужасных, как остальные, то члены третьей дивизии были откровенно потрясены, что тренированный и откровенно несоциализированный убийца специально остановился в какой-то деревне, чтобы вылечить корову и починить крышу какого-то Джо. «А он не говорил, куда направляется?» — спросил заинтригованный этой картиной Голлин. «Хм, нет, просто сказал деревенский. Он довольно молчаливый парень, но главное не язык, а сердце. Вот что я всегда говорил. А у вашего пацана оно явно на месте», — одобрительно кивнул мужик, после чего помахал охреневшим от удивительной истории пиратам и гордо удалился в сторону деревни. Голлин медленно свернул старый плакат и осторожно убрал его в сумку. «Ну что ж», — задумчиво сказал заместитель, — «у меня для Марка аж 2 хорошие новости. Во-первых, мы определенно напали на след, а во-вторых, его пацан не хладнокровный маньяк-психопат», — с явным удивлением в голосе произнес Голлин. Джосс подтверждающе кивнул. Когда поступила информация о потерявшемся ребенке Марка, папаша решил отправить все дивизии, кроме тех, что были заняты охраной их островов, на поиски парня. И для того, чтобы командиры знали, с чем они столкнутся, им выдали те самые руководства по воспитанию агентов. Марка, конечно, был не в восторге, что все страдания его сына будут вынуты на общее обозрение, но признал, что это необходимо. И так как все присутствующие читали это, Джосс до сих пор содрогался, когда вспоминал чтение этого. Ведь в его воображении через это проходило что-то вроде маленькой копии Марка, то были искренне удивлены, что парень не только не ходил по округе, маниакально вырезая все живое, но и активно этому живому помогал. Просто так мимоходом. «Да, Марк определенно будет счастлив», — уверенно сказал Джосс, — «и он будет еще счастливее, когда мы таки поймаем мелкого птена», — сознанием дела заключил массивный пират. «Да», — задумчиво согласился Голлин, — «возможно, он даже поспит». Все члены третьей дивизии молча переглянулись, после чего очень тяжело вздохнули. Нет, это было уже совсем фантастической возможностью. «Братаны, слушайте приказ», — решительно сказал Джосс. «Судя по тому, что парень не взял много еды, далеко он не поплывет. Отсюда можно попасть на 3 острова, делимся на 3 группы и вперед. Чем быстрее мы найдем птена, тем быстрее Марка успокоится и перестанет напоминать живого мертвеца. Задача ясна», — решительно воскликнул командир. «Да, братан», — уверенно откликнулись члены третьей, и на фоне их крика было совсем не слышно тихого хруста ветки. Точнее, тот, кто хрустнул веткой, считал, что его было совсем не слышно. Возможно, поэтому он решил остаться на месте и тихо слушать происходящий в стороне разговор. «Но сначала», — уверенно произнес владеющий волей наблюдения Голлин, — «надо убрать несколько надоедливых крыс», — совсем не зловеще прошелестел симпатичный блондин, после чего медленно повернулся к незаметно стоящему в чаще ничем не примечательному человеку. Все члены третьей дивизии синхронно повернули головы в его сторону, и этот очень незаметный человек внезапно осознал, что стал очень и очень заметен. Как и его партнер, скрывающийся за соседними деревьями. Джосс очень невесело ухмыльнулся, после чего медленно встал. Точнее, не совсем верно. Джосс начал вставать, и так как это был довольно серьезный и сложный процесс, его вставание все никак не заканчивалось. Он все вставал и вставал, пока его крупный силуэт полностью не закрыл пробивающиеся через ветви деревьев светило, и не накрыл прячущегося среди листвы человека огромной и очень зловещей тенью. «Вы довольно умело за нами следили», — ободряюще произнес Галлин, «я бы сказал, как настоящий, тренированный профессионал. Жаль только, что ваше начальство забыло о тех веселых днях, когда ваши агенты пытались проникнуть на борт папаши. Ваши движения и повадки довольно специфичны, знаете ли», — почти ласково улыбнулся первый заместитель. Агент СР тяжело сглотнул и медленно отставил ногу назад. «Не двигайся», — прорычал один из пиратов. «Третий, братан, с тобой болтать будет». «Да», — уверенно согласился Джосс, «мы хорошенько поболтаем о детях и о том, как правильно этих беззащитных, маленьких крох воспитывать», — угрожающе прорычал великан, после чего шагнул вперед, и агент СР как-то отстраненно осознал, что разговор этот будет очень и очень серьезным. Буквально беседа жизни и смерти. Его жизни и смерти. Часть 76. Раненая птичка. Марко Феникс лежал на чем-то мягком. Это была первая мысль, пришедшая ему в голову, когда он начал выходить из болезненного, усталого тумана, в которое было погружено его сознание. Второй его мыслью было то, что, возможно, ему действительно следует нормально отдохнуть. Судя по ощущениям, он так устал, что потерял сознание прямо в своей форме Феникса. Более того, он так сильно устал, что его форма временно потеряла способность выделять огонь и быстро исцеляться. Да, это было одной из особенностей мифических занов, о которой никто из владельцев никогда не говорил. Если твои внутренние ресурсы были исчерпаны до дна, то пользователь фрукта не мог использовать свои мистические возможности. Как он, морской дьявол, его раздери, довел себя до столь плачевного состояния? Чем он занимался? Марко нахмурился и попытался сосредоточиться, после чего резко открыл глаза и подорвался на месте. Ребенок Синти. Джосс сказал, что мальчик находится где-то поблизости, и Марко решил облететь ближайшие острова в его поисках. Ему нужно продолжать. Он должен найти его, пока тот не скрылся. Именно на этой лихорадочной мысли лапы Феникса подогнулись, и он громко упал на что-то твердое. До слуха ошарашенной птицы донесся стук какой-то чашки, после чего он услышал медленные шаги. И вот тут-то до Марко Феникса дошло, что он понятия не имеет, где же он находится, и что он вообще плохо помнит, когда именно потерял сознание. Кажется, он летел над водой куда-то, а потом ветер начал усиливаться и... А буря? Ну, конечно, самая мерзкая опасность перелетов через Гранд Лайн. Куча соленой воды, сильный ветер и медленное падение вниз. Да, Марко вспомнил, почему обычно он избегал далеко летать в своей птичьей форме. Возможно, его вынесло на берег, и Марко кто-то подобрал. Это навевало болезненную ностальгию. Именно так он когда-то встретился с Синтией. Тогда Марко был еще молод и часто летал в своей птичьей форме, даже не думая о бурях или погодных перепадах Гранд Лейна. В один день он все-таки попал в бурю и упал в воду. Именно так его и нашла Синтия, которая подумала, что он обычная бедная раненая птичка. Женщина подлечила его и выходила, стыдно сказать, но даже после окончания лечения Марко продолжал притворяться птицей. Сначала мужчина опасался, что молодая женщина испугается и вызовет дозорных, а потом просто не хотел уходить. В итоге, молодой пользователь фрукта не смог сдержать огонь Феникса и буквально вспыхнул, вогнав молодого ветеринара в панику. Ему пришлось быстро превратиться обратно и долго путано объяснять испуганной девушке, что происходит. В итоге, Синтия примерно поняла ситуацию. Она немного успокоилась, внимательно его осмотрела, после чего подобрала с земли толстую ветку и следующие пару часов гонялась за ним, пылая праведной яростью. Смешно вспомнить, каким молодым и глупым он был. А теперь он старый, но все такой же глупый. У него не осталось оправданий для своих ошибок. И Синтия ее тоже больше нет. Внезапно птичье тело Марко подхватили, вырывая его из хоровода гнетущих мыслей, и он оказался носом к клюву с поразительно знакомым лицом. И это было настолько неожиданно, что пират онемел, а его клюв глупо отвис. «Я бы сказал, что тебе не следовало резко двигаться», — спокойно произнес ребенок Синти. «Но помещать испуганную и раненую птицу на высокий насест было скорее моей ошибкой», — задумчиво пробормотал потерянный и внезапно найденный парень. после чего поместил охреневшего от таких поворотов судьбы Марка под мышку, другой рукой взял кучу мягких тряпок и переместил их на пол, а потом аккуратно опустил все еще онемевшего Феникса на эту кучу и начал деловито проверять состояние бинтов, в которые был упакован не заметивший этого Марка. И пока его внезапно найденный сын этим занимался, то становился все более и более обеспокоенным. «ХМ сотрясение», – задумчиво пробормотал ребенок, после чего встал и отошел в сторону, открывая взгляду Феникса непритязательную пещеру, обставленную скромным набором вещей. Марко моргнул и на всякий случай тряхнул головой. Пещера и роющийся в своих вещах парень остались на месте. Ребенок достал что-то из рюкзака и вернулся к импровизированному насесту Феникса, после чего аккуратно поднес к его клюву ореховый батончик. Полностью деморализованный пират мертвело на него уставился. «На еду реагирует», – пробормотал ребенок, после чего начал водить батончиком из стороны в сторону. И примерно в этот самый момент Марко наконец осознал, что ребенок делает. Очевидно, его проверяли на сотрясение мозга, а проверяли его потому, что ни одна раненая дикая птица не будет такой спокойной, если замотать ее в бинты и начать тщательно ощупывать. И это значило, что ребенок понятия не имеет, кого он же нашел. Марко медленно моргнул, после чего схватил кусок батончика и начал задумчиво им хрустеть. Ему срочно нужна была еда, когда он ел в последний раз. Итак, какова вероятность, что ребенок просто случайно наткнулся на бессознательную птицу, подобрал ее и начал лечить? Нет, Джоз говорил, что мальчик странно активно помогает людям, но Марко был удивлен скорее степени совпадения. Неужели ребенок специально гулял по берегу после бури? Пират знал всего одного человека, который этим человеком была Синтия. Нет, это глупо. Сколько ему было, когда его похитили? 4-5 лет, он просто не мог повторять за ней. Мальчик был слишком маленьким, чтобы запомнить и усвоить ее привычки, особенно учитывая тот кошмар, который начался в его жизни потом. В клюв пирата ткнули новым батончиком, и тот машинально его схватил. Он просто видит то, что хочет видеть. Синтия умерла слишком рано, чтобы что-то осталось, и это его вина. Его разум просто вылавливает похожие признаки, чтобы уменьшить боль. Скорее всего, мальчик просто случайно на него наткнулся. До ушей Марка донесся глухой стук, и тот заметил блюдце с водой. Пират задумчиво на него посмотрел, после чего мысленно пожал плечами и начал пить. «Вода – это вода, а жажда – это жажда. Возможно, одомашнена», – задумчиво донеслось сверху. «Но перья не обрезанный экзотический вид. Выставочная», – пробормотал парень, продолжая пристально рассматривать пьющего Марка. Тот же лихорадочно размышлял, что ему делать. Превратиться в человека сейчас, в его ослабленном и раненном состоянии, парень быстро от него отобьется и сбежит. Остаться в форме птицы и нормально отдохнуть, и что потом? Марка не может провести вечность в птичьей форме, нет, технически он может, но это вряд ли кому-то поможет. Но если первое, что он сделает при встрече со своим сыном, это обманет его, то это будет не очень хорошим первым впечатлением. Хотя, учитывая историю жизни парня, у Марка и мальчика и так исчезающе мало шансов наладить хоть какие-то отношения. И безопасность ребенка куда важнее, чем призрачная возможность произвести хорошее первое впечатление. Марка оторвался от блюдечка с водой, задумчиво кивнул и принял довольно безумное и вызванное бессонницей, общей усталостью и стрессом решение. С этого момента командир первой дивизии Белоуса будет бедной, раненной птичкой, которой очень нужен грамотный уход и всяческая помощь. О, да, ведь в прошлый раз это так хорошо сработало. Ему кажется, или в этой ситуации есть что-то знакомое. Около Марка появился очередной батончик со злаками, и тот начал уверенно им хрустеть. Чем быстрее он восстановит силы, тем быстрее перестанет быть бедной раненой птичкой и сможет доставить ребенка в безопасное место. Сын Синтии еле заметно улыбнулся и аккуратно погладил Марка по голове. «Я никогда не читал о таком виде, но в тебе есть что-то знакомое», – задумчиво сказал мальчик, после чего замолчал на некоторое время. «Пока ты не выздоровеешь, я буду звать тебя Чичи», – наконец сказал он. И тут пират полностью замер и молча уставился в мучительно знакомые голубые глаза молодого парня. «Ты очень странная птица», – задумчиво сказала молодая светловолосая девушка. «Я буду звать тебя Чичи». Марко медленно опустил кусок батончика на пол, спрятал голову под крыло и сделал вид, что совершенно внезапно резко решил поспать. Если парень был удивлен внезапным странным поведением птицы, то ничего не сказал по этому поводу. Он просто подобрал кусок батончика, тихо встал и ушел в другую часть пещеры, заниматься тем, чем он там занимался, пока Марко не проснулся. Это тоже просто совпадение, или она говорила о нем, а мальчик это запомнил. Марко не знал, что хуже, что ребенок Синтии совершенно не запомнил женщину, давшую ему жизнь, или что он помнил о ней, пока те ублюдки превращали его жизнь в ад. Бедная, раненая птичка сжалась в неудобный комочек и изо всех сил постаралась уснуть. Ему нужны были силы и совершенно не нужны лишние мысли. Марко молча наблюдал за летающими по округе людьми, одетыми в форму дозора. В данный момент бедная, больная птичка сидела на ветке ближайшего дерева и молча наблюдала, как молодой парень с каким-то равнодушием во взгляде пинает пришедших по его душу дозорных. За время распинывания окружающих парня служащих закона, Марко понял несколько вещей. Первое, его первоначальный план повременить с захватом мальчика оказался куда благоразумнее, чем он думал. Ребенок был очень силен. Нет, пирату сообщили, что мальчик был самым сильным из жертв того мерзкого места, но быть более сильным, чем агенты СР-9, которые были откровенно не на уровне командиров дивизий, как бы ни пыжился этот самый СР, и быть сильным — это две очень большие разницы. Парень даже обладал неплохо развитой волей вооружения, что агентам было в принципе не свойственно. В итоге, Феникс болезненно ясно осознал, что даже если бы Марко был здоров и полон сил, то не смог бы захватить мальчика. И нет, командир первого отряда пиратов Белоуса все еще был сильнее парня. Но была большая разница между сражением и сравнительно безболезненным захватом. Второе было в разы сложнее первого, а Марко не хотел причинять боль ребенку Синти. И это означало, что ситуация сильно усложнилась. Вторым фактом, который осознал Феникс, было то, что тренированный как профессиональный убийца мальчик до сих пор никого не убил. Дозорные разлетались как выпущенный из ракеты фейерверк, но ни один удар парня не целился в жизненно важные точки. Очевидно, ребенок Синти сознательно избегал убийства этих людей, хоть и калечил их так тщательно, что они еще не скоро встанут на ноги. И третьим фактом было само наличие этих правительственных ублюдков поблизости от его сына. Учитывая, как хорошо прятался парень, и то, сколько трудов потребовалось пиратам Белоуса, чтобы напасть на его след, количество этих уродов просто потрясало воображение. Принимая во внимание скуку в глазах ребенка, а также тот факт, что через пару недель от исчезновения он, казалось, перестал прятаться и начал бродить по деревням, становилось очевидным, что это происходит не в первый раз. А значит, у дозорных был какой-то метод находить мальчика. Багги опасался чего-то подобного. Ладно, племянница Михаука, конечно, его семья не афишировала, что у них был такой родственник, но глаза говорили сами за себя. И ладно, сын Есаппа, канонир Шанкса, затратил много сил на то, чтобы никто не узнал о его ребенке, но информация могла просочиться. Но сын Марко, ребенок, о котором даже сам пират не знал, родившийся у девушки, отношения с которой так тщательно им скрывались. Синтия жила в лесу, вдалеке от деревни, и ни одна живая душа не видела Марко ни в виде человека, ни в виде птицы. Даже если у Синтии появился ребенок, никто бы в жизни не провел связь между мальчиком и Марко. Может быть, сейчас они были пугающе похожи, но в 4 года, а значит, у СР был какой-то необычный метод поиска детей определенных людей. Возможно, дьявольский фрукт или какое-то изобретение Вегапанка, это уже не столь важно. Самым важным было то, что если они нашли ребенка один раз, то могут найти и другой. Возможно, у Багги были и другие свидетельства этой способности, и именно поэтому он так настаивал на том, чтобы разделить детей и отдать их под охрану силам, для победы над которыми понадобится немаленькая армия. И это приводило Марко к еще одному, не совсем радужному заключению. Его сын не может продолжать спокойно бродить по округе. Сейчас он был самым уязвимым, и если к нему присоединятся другие дезертиры, то мишень на его спине примет угрожающие размеры. Но Марко не мог схватить его самостоятельно и поэтому был в замешательстве. Он просто не знал, что ему делать. «Ты очень спокойная птица, Чичи», внезапно донеслось сбоку, и Марко ощутимо вздрогнул. Феникс повернулся и посмотрел на совсем не запыхавшегося парня, который только что разметал около 20 не самых слабых представителей дозора. Мальчик выглядел так невозмутимо, будто делал это по 3-4 раза в день, что, возможно, было правдой. «Хрии», просипел лежащий на земле дозорный. Плюх, упал на землю еще один. Марко окинул это зрелище зловещим взглядом, он их запомнит. А потом пират ощутил, как привязывающий его к ветке бинт размотали, Бедная птичка была надежно зафиксирована на время сражения, после чего его подхватили под живот и зажали в захвате под мышкой. Бедная, раненая птичка была не очень рада такому обращению, но не особо сопротивлялась. Синтия тоже так его носила, когда «они постоянно меня находят», — тихо пробормотал ребенок, пиная ближайшего дозорного. «Возможно, придется». На этих словах обычно спокойное лицо мальчика еле заметно помрачнело, будто он думал о чем-то неприятном. Марко находился в присутствии парня от силы несколько часов, и уже успел понять, что на его лице редко отражались эмоции, и пока старался не думать о причинах. Его ярость сейчас не поможет. И то, что мальчик почти нахмурился, говорило о довольно тяжелых мыслях. Наконец, парень пришел к определенной мысли. Его лицо немного разгладилось. Он поправил висящий на спине рюкзак и вновь двинулся в каком-то ему одному известном направлении. Марко некоторое время продолжал пялиться на его невозмутимое лицо, после чего отвернулся и начал следить за дорогой. С того момента, как Марко Феникс, командир первой дивизии пиратов Белоуса, очнулся в пещере и познакомился со своим сыном, прошло несколько часов. За это время Марко снова покормили, напоили и сменили бинты. Сын Синтии был необыкновенно хорош в уходе за бедной, раненной птичкой. Это наполняло душу Марко теплой, смешанной с болью ностальгией, после чего взяли в захват и понесли куда-то. Примерно через 2 часа похода по чаще непролазного леса, парень и птичка наткнулись на отряд очень недовольных этой самой чащей дозорных, которые немедленно атаковали мальчика. Сначала Марко запаниковал, но потом мальчик отбил первые пару атак, отправляя нескольких дозорных к небесам, после чего аккуратно посадил птичку на ветку, привязал его лапу к этой самой ветке, машинально отбиваясь от атак, а после повернулся и продолжил выбивать из дозорных свет и любовь к жизни. Примерно тогда же пират окончательно успокоился и начал внимательно следить за стилем боя мальчика. Это могло ему пригодиться, если все же придется захватывать парня силой. И если совсем кратко, то стиль боя парня звучал как «максимально покалечить с минимальными затратами». В этом прослеживалась безжалостность тренированного убийцы. Не то чтобы Марко был сильно удивлен, он скорее поражался тому факту, что парень никого из них не убил. С его стилем это было бы намного проще. И пока Феникс предавался мыслям о боевом стиле своего птенца, этот самый птенец прибыл на небольшую поляну, находящуюся в самой чаще леса небольшого весеннего острова, после чего спокойно осмотрелся и посадил птичку на стоящий рядом пенек. 14, 32, 95, 106, внезапно сказал парень. Марко непонимающе на него уставился, а потом заметил краем глаза какое-то движение. Пират немедленно насторожился и резко повернул голову. Из чащи медленно вышла невысокая, темноволосая девушка. Она была одета в обезличенную серую кофту, серые же штаны и черные сапоги на толстой подошве. За спиной девушки виднелся простой потертый серый рюкзак, черные волосы были стянуты в неаккуратный простой хвост на затылке, а вся одежда выглядела мешковатой и плохо сидела на фигуре. Создавалось впечатление, будто стоящей у чащи леса девушке было совершенно плевать на свой внешний вид. Совершенно ничто в ее внешности не привлекало внимания и не притягивало взгляда, кроме ее глаз. Многие люди говорили, что глаза были зеркалом души человека. Когда люди говорили о великих личностях, то утверждали, что их взгляд обладает недюжинной мощью и энергией. Когда видели начитанного, эрудированного человека, то говорили, что их взгляд светится глубиной и умом. Доброта, мягкость, злоба, ненависть, страх – все это часто отражалось во взгляде и выражении лица человека. Глаза могли очень многое сказать о личности и силе духа его владельца. Когда Марко посмотрел в глаза стоящей напротив девочки, то ему показалось, что он смотрит на глаза мертвеца. Во взгляде новоприбывшей не было никакого выражения, эмоций или силы. В них не было личности ни плохой, ни хорошей. Все, что в них отражалось, это бесконечная, бескрайняя пустота. Все тело Марко продрало леденящим ознобом. Эти глаза, они походили на взгляд, что он видел на лицах рабов Тенрюбита. Тех, что пробыли в верхнем мире слишком долго. «Ди прибыла по вашему приказу, сэр», — ровным, безэмоциональным голосом сказала девочка. «Какова моя миссия?» Марко обеспокоенно покосился на своего сына. Когда Багги сообщил, что мальчик сбежал, чтобы найти других жертв того мерзкого места, Феникс решил, что тот расскажет им о ситуации, но теперь при виде этой девочки, Марко понял, что сильно недооценил психологические раны этих детей. Этот ребенок вряд ли поймет концепцию свободы. Она больше походила на ожившего мертвеца, чем на человека. Пират вообще не представлял, как она будет реагировать на новость о дезертирстве. Сломленные люди очень плохо переносят любые изменения в своем существовании. Пираты Белауса иногда помогали Багги в спасении бывших рабов Тенрюбита, и поэтому Феникс знал, настолько сломленные люди ожидали от изменений только одного – ухудшения того ада, в котором они живут. Даже если им сказать, что теперь они свободны и все будет хорошо, сломленные люди просто не смогут в это поверить. «Мы будем осуществлять миссию по внедрению», – спокойно ответил сын Синти. Недавно командованию поступил отчет о том, что произошла утечка информации, и все личности агентов спецкорпуса стали известны широкому кругу преступных лиц. Из-за этого, наши миссии были отменены, и план нашего использования был переработан. Так как наша эффективность снизилась, нам была дана новая миссия. В ходе миссии нам необходимо дезертировать и внедриться в преступную структуру, невозмутимо сообщил мальчик. Никто, кроме высшего командования, не будет знать об истинной цели нашей миссии, поэтому мы будем подвергаться преследованию как настоящие дезертиры. Учитывая это, если ты будешь схвачена, как дезертир, то будешь немедленно ликвидирована и провалишь миссию, холодно констатировал парень. Детали ясны? Да, сэр, все так же безэмоционально подтвердила девушка. На ее лице не отразилось ни удивления, ни страха, там не было вообще никаких эмоций, только пустота. Марко же медленно повернулся к мальчику и посмотрел на того с немалым уважением. Это было неплохим выходом из ситуации. Парень же на секунду запнулся, будто сомневается в том, что сказать дальше. Эта заминка длилась чуть больше мгновения, только тренированный взгляд Марко мог бы заметить эту заминку. «В этой миссии будут задействованы все агенты спецкорпуса», — наконец сказал парень. «В данный момент в ней участвуют М, Кей, Зет и Джей», — с какой-то странной нерешительностью заключил парень. И тут стоящая на краю поляны девушка замерла. Все ее тело еле заметно напряглось, а в глазах, впервые за все время разговора, появилась искра непонятных Марко эмоций. «Джей», — медленно повторила девочка. «Джей сейчас сай, сэр», — еще медленнее сказала Ди. Лицо парня на секунду потеряло свое обычное затвердевшее выражение. Сейчас он впервые выглядел нерешительно, будто не знал, что именно ему следует сказать. Но его глаза были крайне сосредоточены. Марко узнал этот взгляд. Именно так выглядел мальчик, когда осматривал его раны. Это был взгляд человека, который знал, что он работает с раненым диким животным и очень тщательно отмерял свои действия. «Я», — наконец сказал мальчик, — «я думаю, что он пришел ее навестить, а потом, когда увидел, что нам очень грустно, то решил вернуться», — очень осторожно предположил парень. Марко непонимающе на него посмотрел. До этого все слова ребенка были крайне логичны и последовательны, и девочка вела себя предельно спокойно. Но теперь то, что говорил мальчик, не имело никакого смысла. Марко видел много оправданий для внезапно воскресшего сына Исаппа. Та же секретная миссия, например. Зачем говорить что-то столь странное? Это походило на объяснение для маленького ребенка. Джей решил вернуться, очень медленно повторила Ди. За время беседы в глазах девушки появилось больше жизни, но эта жизнь была очень отстраненной, будто ее отделял от мира тонкий слой стекла. Марко очень не понравился этот вид, в его душе начали расти нехорошие подозрения. Возможно, он не совсем правильно понял ситуацию с девочкой. «Да», — резко сказал мальчик, — «Джей не проходил через белую дверь. Только те, кто прошел через дверь, не могут вернуться. Но он просто ушел. И поэтому, теперь он вернулся», — очень осторожно сказал парень. Внезапно, в глазах Ди появилась необычная резкость, будто слой стекла стал намного тоньше. Она перевела взгляд на сына Синти, и Марко готов был поклясться, что в них мелькнуло беспокойство. Брови Феникса удивленно приподнялись. Да, он точно неверно понял ситуацию. Сломленные люди не беспокоились о других. Здесь было что-то еще возможно, какой-то механизм преодоления всего того, что с детьми творили в том садистском месте. Девочка уходила в какое-то отдаленное место и не реагировала, пока не сталкивалась с чем-то очень важным. Марко слышал о таком, просто обычно люди не стремились из этого места возвращаться. «Сэр», — очень осторожно сказала Ди, — «мои истории не настоящие. Джей умер», — очень тихо произнесла девушка. На поляне повисла тяжелая тишина. Мальчик напряженно смотрел на девушку, Ади также напряженно следила за ним. Казалось, каждый из них ожидал какого-то жуткого взрыва или еще чего-то столь же чудовищного. Наконец, плечи мальчика облегченно опустились, и он выдохнул. «Я приношу свои извинения», — спокойно сообщил парень. «Зед доложил мне о том, что твоя странность могла ухудшиться. Я проявил излишнюю осторожность», — неловко произнес блондин. На этих словах болезненное напряжение в глазах Ди спало, и ее взгляд снова стал подобен глазам мертвеца. Похоже, она вернулась на тот отдаленный остров сознания, что отделял ее от внешнего мира. Примерно в этот же момент мальчик вернул себе обычный для него спокойный вид. Джей жив. Из-за своей работы в верхнем мире он был более непригоден к работе под прикрытием, невозмутимо продолжил парень, очевидно решив игнорировать произошедший ранее эпизод. Поэтому он стал первым участником плана по имитации побега и дальнейшего внедрения в преступный мир. Из-за секретности миссии нам сообщили о его смерти в ходе выполнения задания, и теперь, так как мы тоже участвуем в выполнении той же миссии, дезинформация была устранена, спокойно пояснил мальчик. На лице Ди мелькнул призрак эмоций, но вскоре ее черты разгладились. Марко же покосился на сына Синти с еще большим уважением. Это действительно звучало логично, не учитывая того факта, что начавшие эту программу никогда в жизни бы не позволили родственникам узнать, что же они натворили с похищенными у них детьми. И даже если среди начавших это есть уроды, не способные понять такую вещь, как любовь родителя к ребенку, в чем Марко не сомневался. Если бы они понимали, то никогда бы на это не решились, и данная теория имела призрачный шанс на жизнь. Если бы сын Есаппа на самом деле шпионил для правительства, уже каждая собака бы знала, что Багги – это синий. Ну и кучу другой секретной информации, что проходило через загребущие руки его старого знакомого. И, разумеется, в таком случае сын Есаппа бы никогда в жизни не ушел от такого огромного источника информации, как корабль синего, в свободное плавание. А значит, все, что говорит сын Синти, это огромное, но аккуратная и благозвучно звучащая ложь. Очевидно, парень отличный лжец. Возможно, он выучил этот навык, пока был вынужден подчиняться правительственным ублюдкам. В данный момент наша миссия заключается в прибытии к месту встречи с ТИФ, с одновременной демонстрацией неподчинения командованию, невозмутимо продолжил профессиональный лжец, носящий позывной Би. Это позволит нам создать легенду о нашем побеге для обоснования нашего внедрения в преступные структуры. После мы, тут на лице парня мелькнула явная неохота, но его выражение мгновенно разгладилось. Свяжемся с Джейм, для получения инструкций по дальнейшему внедрению, с некоторым раздражением сообщил мальчик. Да, сэр, равнодушно ответила Ди. Возможно, ее лимит на эмоции был превышен, или она вообще редко их проявляла. Марко не знал. Мужчина отметил этот факт на краю своего сознания, после чего до него дошло. Мальчик сказал, что свяжется с сыном Есаппа. Получается, он хочет собрать остальных и попросить о помощи. Все тело бедной птички обмякло от облегчения. Марко не знал, было ли это изначальным планом мальчика, или он решил так, когда понял, что дозор как-то его отслеживает. Пирату было откровенно плевать. Главное, что его сын был достаточно благоразумен, чтобы согласиться на защиту. Слава богу, от нахлынувших на него чувств, Марко чуть не вспыхнул в буквальном смысле слова. Все-таки постоянно сдерживать огонь его формы феникса было не так просто, как казалось на первый взгляд. Мужчина довольно быстро восстанавливался, и если вначале не мог вызвать огонь на теле Чичи из-за тотальной усталости и купания в море, то теперь ему приходилось прикладывать усилия, чтобы сдерживать пламя вместе с ускоренным заживлением ран. Марко не мог позволить, чтобы сын Синти заметил быстрое выздоровление бедной, маленькой птички. Да, может быть, мальчик решил принять помощь, но до нее нужно еще дожить. И Марко был полон решимости находиться так близко к ребенку, как это только возможно. Ди, внезапно и очень серьезно сказал мальчик, хочу проинструктировать тебя, что неподчинение командованию включает в себя недисциплинированное поведение. Необходимо нарушить несколько пунктов устава для демонстрации дезертирства, уверенно заявил парень, после чего решительно подошел к Марко и подхватил его на руки. Это Чичи. Судя по поведению, он является домашней и хорошо обученной экзотической птицей с высоким интеллектом и хорошими манерами, важно сказал ребенок. И я хочу оставить его себе, убийственно серьезно заключил парень. Ди и Марко молча уставились друг на друга. О чем в этот момент думала девушка, было не совсем понятно, но мысли Марка были крайне тяжелыми. Бывалый пират и серьезный морской волк на полном серьезе размышлял, что, возможно, его самый большой шанс наладить отношения с сыном Синти – это навсегда остаться Чичи. То, что Марко совершенно серьезно обдумывал эту мысль в течение целых 3 секунд, показывало всю степень его отчаяния. Часть 77. Найденный птенец. Галлин, заместитель командующего 3-го отряда пиратов Белауса, молча шел по лесу очередного острова в направлении еще одного кусочка цивилизации. За ним также молча шел командир этого самого отряда, Алмаз Джос. К этому моменту, все остальные члены отряда равномерно распределились по островам, в поисках неуловимого птенца. Это был уже 5-й остров, который они обыскивали в поисках сына Марка, и заместитель начинал составлять свое собственное мнение об этом парне. Во-первых, пацан был ужасающе умным. Галлин обошел уже 3 деревни, в которых отметился этот парень, и во всех он занимался самой разной работой на уровне профессионала в этом деле. Мальчик знал, как лечить людей и животных, как строить здания, ухаживать за растениями, готовить еду, распределять деньги в бюджете деревни и даже вязать. Он связал очень милый свитер всего за 2 часа, и судя по словам очень тронутой этим жестом бабули, пацан никогда раньше не пробовал. Он просто научился этому, пока наблюдал за этой самой бабулей. Галлин был искренне поражен навыками этого парня и крайне задумчив по поводу того, чему же детей учили в том мерзком центре. Во-вторых, если и было что-то, в чем парень сильно проседал, так это беседа. Последняя посещенная ими деревня отнеслась к пришедшим искать парня с сильным подозрением. А все потому, что когда пацана спросили, почему он совсем один бродит по округе, тот выдал, что сбежал от абьюзивных отношений. Галлин был довольно начитанным и разносторонним человеком, и то он еле вспомнил, что значит эти загадочные слова. Да что там, сами деревенские особо не знали, им вежливо пояснила работница местной библиотеки. Когда Галлин услышал эту формулировку, то поперхнулся и пораженно уставился на злобно наблюдающих за ними местных, после чего потратил пугающе много времени, чтобы выкрутиться из всего этого, и это был не первый прокол парня на ниве общения. Нет, птенец старался, чисто логически, его слова часто имели смысл. Просто всегда были маленькие детали, которые искажали или полностью изменяли смысл сказанного. И это не говоря о пробелах в знаниях, которые очень сильно беспокоили въедливых деревенских. К примеру, парень мог спокойно добыть в лесу несколько трав и жучков, перемолоть их в пасту, покрыть этой пастой землю возле огорода, чтобы отогнать вредителей, после чего зависнуть на вопросе, впечатленной этими жестами бабули, есть ли у него девушка. Очевидно, ответ «я не одобряю практику рабовладения» бабулю несколько обеспокоил. Ну и в-третьих, парень обладал необъяснимым магнетизмом для всех пожилых женщин на расстоянии 2 километра. Большая часть опрошенных Галлином были женщинами весьма пожилого возраста, иначе говоря, бабушками, и все они были готовы биться за пацана насмерть. Пара, кстати, так и сделала, они совершенно серьезно подрались за право подсунуть сыну Марка своих внучек. Причем внучки были совсем не против. На фоне этого тот факт, что парень выходил из деревень с нагрузкой в виде тонны печенья и свитеров, сопровождаемый горькими слезами старушек, даже не удивлял. Галлин очень тяжело вздохнул и встряхнулся. В общем, учитывая предысторию парня, все узнанное ранее было лишь небольшими неудобствами по сравнению с тем, что могло вырасти из птенца в том центре. Боже, да он был настоящим неловким одуваном, стремящимся помогать всему живому и способному высказать свои желания, преимущественно пожилому и пекущему печенье. Галлин понятия не имел, какие сложные маршруты в башке травмированного ребенка привели к такому поведению, но надеялся, что парень делает это не по какому-то странно извращенному злому умыслу, или, что птенцу действительно нравится то, что он делает, и он не заставляет себя из-за какой-нибудь привычки выполнять все данные ему приказы и просьбы. Боже, с этим будет очень много проблем, очень много. И ладно бы это была одна проблема, так нет. Был еще Марко, улетевший неизвестно куда около недели назад, и так и не вернувшийся обратно. Хотя с Фениксом дело было попроще, чем с его птенцом. У их огненной птицы хотя бы была вивер-карта, хотя это не особо помогало, пока чертов Феникс как умалишенный метался по окрестностям. Вивер только 2 дня как успокоился и наконец принял устойчивое положение. Галлин не знал, чем вызвано подобное благословение, и почему именно он с командиром оказались к этому благословению ближе всех, но был полон решимости добраться хоть до одного представителя неуловимого семейства птичьих фениксовых. «Приближаемся», — тихо прогрохотал командир Джосс, сжимая в руках эту самую вивер-карту. Галлин молча кивнула и, наконец, вышел из довольно густого леса на небольшую тропинку, ведущую к куче немного неказистых, но аккуратных деревенских домов. «Ну, это место лучше пещеры, леса или дна морского», — философски заключил заместитель, ступая на тропу. «Марка так просто не убьешь», — ухмыльнулся командир, задумчиво рассматривая ряд домов. «Он живучий». Галлин молча кивнул и двинулся к населенному пункту. Командир двинулся за ним. Обычно, заместитель заходил в деревни в одиночку, так как местные были не столь привычны к огромным размерам командира, и его откровенно бандитскому виду, татуировкам, угрожающей ауре, дубине и доспехам. Но сейчас им не нужно аккуратно допрашивать местных насчет одного очаровательно милого, как сказала одна особо впечатленная птенцом бабуля, и всем помогающего пацана. Им нужно забрать отсюда одного слишком нервного идиота. А для этого, командир будет очень хорошим аргументом. На этой очень мудрой мысли, пират подошел к огороженной забором ферме, находящейся на некотором отдалении от деревни, после чего, на секунду запнулся. Ему показалось, или... Галлин медленно повернул голову и не поверил своим глазам. Там, за аккуратной оградой, на покрытом травой поле сидел человек с болезненно знакомым блондинистым чубом. Этот самый человек сидел на простой деревянной табуретке около задумчиво жующей траву коровы и медленно гладил ее по пятнистому боку. На плече блондина сидела какая-то смутно знакомая синяя птица. Галлин медленно моргнул, после чего покосился на Джоза. Тот нахмурился, опустил голову, чтобы рассмотреть вивр, торжествующе ухмыльнулся и аккуратно переступил через забор, устремившись к осматривающему корову блондину. Галлин дураком не был и мгновенно сопоставил факты, после чего также весело ухмыльнулся и устремился за своим командиром. «Вот ты где!» — воскликнул Джосс, приближаясь к заблудшему Марка. «Братан, я все понимаю, нервы, дети, но это уже перебор!» — возмущенно воскликнул великан. Галлин к тому времени приблизился достаточно, чтобы рассмотреть сидящего поподробнее и, что-то было не так, заместитель нахмурился и немного замедлил шаг. Во-первых, Марко был странно одет, обычно командир первого предпочитал максимально свободную одежду и шлепанцы. Теперь же он щеголял в плотных ботинках, серых штанах и белой, судя по форме, застегнутой на все пуговицы рубашки. Во-вторых, что-то было не так с его фигурой. Так как Марко сидел, то Галлин не мог определить точно, но что-то в очертаниях командира первого его беспокоило. И, наконец, эта странная птица. Почему она? И в этот самый момент Марко резко обернулся и уставился на решительно приближающегося Джоза. Вместе с этим повернулась и птица, демонстрируя очень знакомые Галлину специфические отметины около глаз. Челюсть заместителя первого отвисла, а шаг на секунду запнулся. Марко, в виде почему-то не горящего феникса, напряженно уставился на Джоза, а его более молодая голубоглазая версия резко встала и, судя по стойке, приготовилась атаковать. «Командир!» — резко воскликнул Галлин. «Командир, мы обознались!» — отчаянно заорал заместитель, стараясь выправить внезапно усложнившуюся ситуацию. Джоз запнулся и недоуменно посмотрел паникующего брата по команде. «Это не Марко, брат!» — максимально спокойно произнес Галлин. «Мы обознались!» С явным нажимом на последнее слово повторил пират. Неуловимый сын Марка продолжал пристально на них смотреть, и его глаза были холодны, как ледники зимних островов. Галлин прямо чувствовал, как парень мысленно взвешивает все за и против и обдумывает целесообразность его смерти. Джоз же наконец замедлился и начал думать. Командир Галлина не был глупым или медлительным человеком. Просто с его размерами, самым эффективным решением проблем было засадить по проблеме кулаком. В случае командира, это работало почти на всем, вплоть до вражеских кораблей, домов и, один раз, на неожиданно хлипкой замковой стене. И вот, Галлин заметил, как мысли командира начали движение в его черепной коробке. Тот замер, после чего медленно присел на корточки и вгляделся в лицо все еще пугающе спокойного парня. Тот, в свою очередь, окинул великана уже своим оценивающим взглядом. Его глаза задержались в области колен, бедренных артерий, сухожилий, шеи и глаз. Угол рта Галлина нервно дернулся. Люди редко сражались с великанами. Все-таки размер и вправду имел очень большое значение. Командир не был великаном, но для человека среднего роста не было большой разницы между 5 или 10 метрами. Люди редко сражались с великанами, поэтому не было особо рабочих тактик борьбы с ними, но даже у великанов были слабые места, и парень только что прошелся по ним всем. После истории преследования этого пацана заместитель знал, что тот пугающе умен. Если кто и мог вычислить все методы убийства очень крупного человека с первого взгляда, так это сын Марка. Кстати о Марка. Галлин медленно перевел взгляд на сидящую на плече парня птицу. «Брат», одними глазами передал ему Галлин. «Какого ты делаешь?» К этому моменту, сидящий на плече сына Марка перестал пялиться на Джоза и медленно перевел взгляд на Галлина. В глазах Марка читалась угроза очень долгой и очень мучительной смерти. Учитывая, что этот ужасающий взгляд исходил от павлиноподобной синей птицы, зрелище отдавало сюрреализмом. Сын Марка заметил взгляд Галлина и перевел глаза на синюю птицу. И тут, Марка немедленно принял самый невинный и милый вид, который прямо кричал: «Я просто милая, беспомощная птичка». «Кур», уркнул окончательно свихнувшийся командир первой дивизии. Галлин даже не знал, что Марка умеет выдавать такие звуки. Птенец медленно моргнул и рассеянно почесал Марка голову, после чего перевел угрожающий, ледяной взгляд убийцы на Джоза. И как только парень отвел глаза от невинной птички, взгляд смерти Марка вернулся на место и тоже уставился на своего верного товарища. В итоге, эти двое составили идеально сочетающуюся композицию двух убийственно угрожающих маньяков. Командир третий молча оценил данную странную композицию, сосредоточенно обдумал, что все это может означать, после чего мрачно сел и кивнул Галлину. Заместитель мгновенно понял эту очень тонко отданную ему команду. «Я знаю, что тут происходит», — молча, но очень экспрессивно сообщил командир. «Поэтому теперь это твоя проблема». Галлин очень тяжело вздохнул и решительно двинулся вперед. Ледяные глаза тренированного убийцы мгновенно перенеслись на него. За пару секунд осмотра сын Марка оценил его меч, походку, осанку и выражение лица. После чего, Галлин готов был поклясться в этом, составил пару десятков способов его убить. «Прошу прощения за это недоразумение», — очень вежливо сказал заместитель. «Мы случайно перепутали вас с потерявшимся членом нашей команды», — максимально мягко произнес пират, очень стараясь не смотреть в сторону угрожающей птичьей фигуры. Сын Марка очень задумчиво на него посмотрел, после чего его поза стала на пару градусов более расслабленной. «Ничего», — спокойно ответил парень. «Недоразумения случаются», — согласился он, после чего продолжил стоять и напряженно следить за ними обоими. «Ну, если бы тренированный боец повернулся спиной к двум угрожающего вида мужчинам, Галлин бы сильно пересмотрел свое мнение о парне». Итак, на огороженном забором участке чьей-то фермы повисла тяжелая, тягучая тишина. Возможно, в этот момент представители третьей дивизии должны были извиниться за недоразумение, откланяться и спокойно уйти, но перед Галлином и Джозом стоял почти легендарно неуловимый сын Марка. Они искали его несколько недель, прочесывая остров за островом. Галлин не мог просто развернуться и уйти. И плевать, что у парня на плече сидел Марка, и почему он вообще в таком виде. В общем, Галлин сильно подозревал, что если бы Марка спокойно встретил парня и поговорил с ним о жизни, то сейчас не изображал бы убийственные взгляды в виде погасшего феникса, а гордо расхаживал по округе в своем настоящем виде. Значит, здесь все не так просто. И если все не просто, то, учитывая силу парня, фениксу понадобится еще пара-тройка рук, чтобы безопасно схватить его и доставить на корабль. И теперь у них наконец-то появился шанс. Но они не могут просто взять и напасть на парня ни с того, ни с сего. Им нужен какой-никакой диалог. Галлину нужно хотя бы примерно понять, что же здесь происходит-то. Но сказать это надо так, чтобы точно понять, что сын Марка все еще активная, параноидальная задница, убегающая от людей, которые хотят ему помочь. И если что Галлин и выяснил за эти долгие недели поисков и преследования, так это то, что, как ни странно, правда его самое эффективное оружие. «На самом деле», — наконец сказал мужчина, — «мы от Джея», — очень осторожно произнес пират. Веки каменно спокойного парня дрогнули, а все тело ощутимо напряглось. Марко переводил сосредоточенный взгляд от парня к Галлину и обратно. Судя по лицу, морде, глазам, птицы, командир первого и сам понятия не имел, что делать и куда это все движется. «Итан», — внезапно донеслось сбоку немного хриплым, женским голосом. «Кто эти люди?» И тут все находящиеся на поляне, включая забытую в гуще событий корову, резко повернули головы на звук. Галлин и Джоз увидели немолодую, но все еще крепкую крупную женщину, ожидаемое зрелище для покорителя старушек, и идущую за ней молодую, немного неряшливую темноволосую девушку, не такое ожидаемое, но, возможно, эта бабуля решила идти напролом и ловить парня на живца. Такие старушки Галлину тоже встречались. «Опасность, сэр?» – спокойно спросила эта самая девушка. И при взгляде в ее глаза Галлин немного поежился. У этой девушки не было ледяных глаз убийцы, в ее глазах вообще ничего не было. Но Галлин мгновенно узнал эту выправку, стиль одежды и манеру разговора. Девочка не была внучкой очередной деятельной старушки. Эта девушка была тренирована как агент. Галлин вспомнил, что парень вроде как ушел, чтобы найти других детей из того мерзкого центра. Очевидно, одного из них он все-таки нашел и как-то уговорил идти с ним. Хотя что с ней разговаривать, девочка выглядит как ходячий мертвец, просто прикажи ей, и она пойдет следом. «Все в порядке», – неожиданно спокойно сказал парень, пристально глядя на девушку. «Это знакомые Джема и его друга», – пояснил сын Марка, переводя взгляд на крепкую пожилую женщину. Та недоверчиво выгнула бровь, окатывая командира Джоза крайне недоверчивым взглядом. «А ты уверен, что они друзья?» – мрачно спросила женщина. Девушка же замерла и молча стояла за спиной женщины. Казалось, она даже не моргает. Лицо птенца очень тщательно очистилось от любых следов эмоций, будто он машинально опасался показать что-то на своем лице. «Нет», – спокойно ответил парень. «Они только что подошли и сказали, что у них сообщение от моего друга. В связи с этим, я вынужден временно отойти. Прошу вас не беспокоиться, я вернусь в ближайшее время и продолжу лечение лепесточка», — сообщил сын Марка, машинально поглаживая разомлевшую корову. Та среагировала на свое имя и повернула голову обратно к парню. При этом, она уставилась на него с выражением такой безграничной любви, что Галлину даже стало немного неудобно. А потом лепесточек вытянула язык и смачно облизала лицо птенца, размазывая по его щеке щедрую порцию слюны. Тот совершенно не среагировал на подобное святотатство, даже не поморщился. Просто спокойно вытер щеку и похлопал лепесточек по холке в последний раз, после чего повернулся и махнул головой в сторону леса. «Парень хочет поговорить наедине», — смекалисто отметил Галлин и двинулся за ним. «Ну уж нет», — решительно сказала пожилая женщина, подбирая юбки. «Ты, мальчик, никуда не пойдешь с этими бандюганами. Если я допущу, чтобы с тобой что случилось, то лепесточек никогда меня не простит», — проворчала мадам, приближаясь к недоуменно смотрящему на нее парню. «Му-у-у-у-у-у-у-у-у», — жалобно промычала лепесточек, начав уверенно идти за пацаном. Девушка осталась стоять на месте, возможно, не совсем понимая, что ей сейчас делать. На лице парня же отразилось искреннее и неподдельное замешательство. И это было настолько странное для Галлина зрелище, что даже он немного притормозил. Парень не испугался командира Джоза, спокойно отнесся к новости об их связи с Джеймом и не особо запаниковал при мысли о возможном сражении с почти великаном. И теперь обычный жест беспокойства со стороны другого человека заставил его застыть в растерянности. Галлин с удовольствием вспомнил, как командир выбивал из тех эсэр свет и рывком вернулся в реальность. «Прошу вас не беспокоиться», — ответил парень. «Я ответственно отношусь к взятым на себя задачам и закончу лечение вашей коровы, несмотря на заминку», — пообещал сын Марка. «Му-у-у-у-у-у», — громко промычала эта самая корова, прижимаясь к телу птена и снова облизывая его щеку. Бабуля громко фыркнула и угрожающе повернулась к Галлину. «Кто вы и чего вам надо от Итана?» — подозрительно спросила пожилая женщина. Галлин прищурился и пристально на нее посмотрел. Судя по позе владелицы коровы, та сильно их боялась, но твердо держалась на ногах. Очевидно, та считала, что они пришли к сыну Марка по какой-то плохой причине, и была полна решимости не дать им ничего с ним сделать. Предыдущие деревенские так себя не вели, даже обожающие птенца бабули не ожидали от Галлина ничего плохого. Что могло измениться? Глаза заместителя невольно остановились на пустой девочке, стоящей неподалеку, а в голове появилось подозрение. Когда в деревню внезапно приходит одинокий подросток с некоторыми странностями, это одно дело. Они живут на Гранд-Лейне, и с людьми часто случаются не самые хорошие вещи. Дети становятся сиротами и приобретают некоторую эксцентричность, такое бывает. Но когда с одиноким, странноватым подростком ходит кто-то с такими глазами, легкие странности первого ребенка приобретают определенную окраску и становятся очень тревожными сигнальными флажками. Они живут на Гранд-Лейне, месте, в котором очень удобно прятать все виды мерзких, противозаконных вещей, и местные жители знают об этом лучше всех остальных. Галлин медленно поднял руки и мысленно проанализировал все варианты своего ответа, после чего решил, что, как обычно, проще всего сказать правду. «Мы из команды Белоуса», — очень мягко сказал пират. «Друг этого парня попросил нас защитить его от людей, которые его преследуют. Очень плохих людей», — с нажимом обозначил Галлин, намекающе косясь в сторону стоящей неподалеку девочки. Защитная поза женщины немного расслабилась. Она оценивающе посмотрела на молчаливо сидящего Джоза, который продолжал мудро молчать, позволяя заму выворачиваться из трудной ситуации, и в ее глазах мелькнуло узнавание. Бабушка перевела взгляд на ободряюще улыбающегося Галлина, судя по глазам вспомнила и его, после чего гнетущее, полное страха напряжение окончательно ушло из позы женщины, и она слегка покачнулась. «Вы из команды Белоуса?» Полным облегчения голосом спросила старушка. «О, слава богу, я боялась, что вы охотники за рабами или что-то настолько же мерзкое», — скривилась владелица лепесточка. В очередной раз Галлин порадовался кристально чистой репутации его команды, а также печальной смерти мировой газеты, которая бы никогда не позволила репутации Белоуса существовать незапятнанной. Имя пиратов Белоуса выручало его в деревнях гораздо чаще, чем симпатичное лицо и подвешенный язык, особенно в последнее время. «Пожалуйста, позаботьтесь об этих детишках», — эмоционально попросила мгновенно потеплевшая к ним бабуля. «Итан очень хороший мальчик, но наивный и простой как ребенок. А что эти уроды делали с девочкой, я даже думать не хочу», — всхлипнула владелица, сморкаясь в только что вытащенный носовой платок. «Миссис Эвергрин», — ошарашенно спросил наивный и простой как ребенок парень. «Боюсь, я не совсем понимаю». Женщина сурово на него посмотрела, после чего подошла и мягко погладила его по голове. Сидящий на плече парня Марко тактично отодвинулся, давая ей пространство. «Иди с этими людьми, Итан», — ласково сказала бабуля. «Они часто помогают беглым рабам, с тобой и твоей подругой все будет в порядке. Кто бы вас ни мучил, они до вас не доберутся», — решительно заявила владелица лепесточка. Взгляд парня невольно метнулся в направлении Галлина. Теперь в этих голубых глазах не было ледяного намерения убивать и готовности нанести удар. Вместо этого, казалось, парень мучительно пытается проанализировать, что происходит, и оценивает реакцию Галлина, чтобы добавить к выводу деталей. Заместитель полностью разгладил выражение своего лица в некоем, почти бессознательном акте мелкой мести. Все-таки они столько времени искали этого парня по всем окружным островам, а уж сколько нервов Марко полегло в этой битве, страшно даже подумать.